Когда Синдер очнулся, то обнаружил себя лежащим на диване в школе. Рядом сидела мама. На ее лице читалось беспокойство. Видимо, кто-то сообщил ей о случившемся. «Синтиан, как ты себя чувствуешь?» Где?» «В школе. Ты потерял сознание», — сказала мама. Он посмотрел вокруг. Все было таким странным, как будто глаза не могли поймать фокус. «Школа?» Он неуверенно встал на ноги и выглядел озадаченным. «Может, стоит сходить к доктору?» – спросила она. Но никаких серьезных повреждений не было, поэтому они просто отправились домой. Они прошли осмотр на следующий день. Врачи не нашли никаких отклонений. Но перед тем, как отпустить его, они на всякий случай ввели ему слабый транквилизатор. Диагноз – небольшой стресс от чрезмерного занятия учебой. «Слава богу!» «Да». «Экзамены на носу, но не стоит так усердствовать. Все учителя уверены, что ты все сдашь». «Да». Когда они пришли домой, Синдер, как и советовали доктора, лег спать. Но вскоре проснулся. Он достал свою сумку, которую не трогал со вчерашнего дня, и положил на кровать. Он хотел перебрать нужные и ненужные вещи. Учебники, пособия, тетради и... незнакомое письмо. Насколько велико бы ни было искушение, он его не открыл. Он просто стоял, держа его в руках, и смотрел в никуда. Два высотных офисных здания и универсальный магазин, включающий множество специализированных магазинчиков, располагались друг на друге и были объединены в один гигантский комплекс, известный как «Город-близнец». Это был один из множества объектов, запланированных на реконструкцию вокзальной зоны. И пока единственный завершенный. Каждый день сюда приходят десятки тысяч людей. Покупатели, бизнесмены. Все они заходят и выходят из здания в бесконечном потоке. Но каждую третью среду месяца универсальный магазин закрывается на целый день, и это место становится пустынным. Образуется огромное свободное пространство. Проживание в бизнес-отелях обходится слишком дорого, поэтому арендодателям приходится нелегко. На крышу универсального магазина можно было попасть с 8 и 9 этажей. Это соединительное пространство сегодня также пустовало. Универмаг был закрыт, но лифты в офисных зданиях работали, поэтому крыша все еще была доступна. Игровые центры и магазины Икисоба для проходящих мимо бизнесменов были закрыты. Никаких посетителей, кроме Ветра, здесь не было. Примечание переводчика. Магазины Икисоба. Японские рестораны, специализирующиеся на жареной лапше. И все-таки в этом ежемесячном пустыре в центре города стояла девушка, пообещавшая в письме встретиться с Анна Синдзера. В 4 часа дня солнце начало клониться к закату, окрашивая мир в красное. Лифт, который в любой другой день останавливался на каждом этаже, довез его прямиком к пункту назначения. Как только Синдзер вступил на крышу, он тут же почувствовал порыв ветра. На такой высоте всегда было ветрено, но сегодня в особенности. Один из плакатов был наполовину сорван и сильно хлопал на ветру, но сегодня никого не было, чтобы починить его. Привет? Синдер оглянулся в поисках каких-нибудь признаков жизни, но вокруг никого не было. Местом встречи был самый центр крыши, рядом с круглыми, квадратными и причудливых форм скульптурами. Синдер направился туда. Длинные тени тянулись полосками. Девушка сидела в одиночестве на одной из скульптур. «Ты написала письмо?» Девушка молча кивнула. На ней был толстый темно-синий пиджак и шерстяная шапка. Волосы заплетены в две косички, на носу очки. Он никогда раньше ее не видел. «Так что значит это письмо?» – спросил Синдера. Она не ответила, глаза были опущены. Синдзера даже не пытался приблизиться, оставаясь на достаточной дистанции от нее. «Сначала я подумал, что это шутка, но ты пришла. Но когда ты успела положить письмо мне в сумку? Не припомню, чтобы оставлял ее без присмотра». «Что?» – подняла голову девушка. В этот момент солнце сверкнуло в ее очках. «Что ты сейчас сказал?» Ее голос больше напоминал мальчишеский. «А?» «Ты нашел письмо в сумке, поэтому ты пришел». «О чем ты?» Синдзир непонимающе уставился на нее. Вдруг она закричала. «Берегись!» И бросилась к Синдзиру, отталкивая его в сторону. «А?» В следующее мгновение что-то черное и круглое рассекло воздух там, где только что стоял Синдзира. Крыша затряслась от приземлившегося на нее жуткого «Э». Этот монстр планировал обрушиться прямо на Синдзира, но промахнулся. Жуткий «Э» замахнулся на девушку, прервавшую его атаку. Но его кулак наткнулся на ткань. Девушки здесь не было, остался лишь пиджак. Ее шапка и очки упали на пол, а на них что-то похожее на толстый черный канат. Это были косы, находившиеся под шапкой. Они были подделкой. «Что?» – завопил жуткий «Э», осматриваясь вокруг и топча при этом очки и фальшивые косы. Девушка словно испарилась, как будто ее здесь и не было. Синдзир лежал на земле, не издавая ни звука. Жуткий «Э» повернулся к нему. «Как, черт возьми, тебе удалось выйти из-под моего контроля?» «Ты сказал, что нашел письмо в сумке, но я приказал тебе забыть о нем. Как же ты его снова обнаружил? Ты должен был прийти сюда по моему приказу». «Что?» Синдзир не понимал, о чем говорил этот человек. Он никогда в жизни не видел его раньше. Жуткий «Э» потянулся к Синдзиру, но что-то сверкнуло в воздухе между ними. Жуткий «Э» мгновенно отдернул руку, но было поздно. На ней виднелся длинный тонкий порез, достаточно глубокий, чтобы пошла кровь. Проволока микрофиламента. Она двигалась с ужасающей скоростью и порезала вытянутую жутким «Э» руку точно так же, как бумага иногда режет пальцы. Более того, это не позволило ему схватить Анна Синдзира. Послышался свист. Синдзир не увлекался классической музыкой, поэтому не узнал мелодию. Смерть мейстер Зингера фон Нюрнберга. «Ты совсем не такой, как Мантикор», – послышался голос. Его невозможно описать, как будто женский, но в то же время мужской. «Что ты?» Жуткий осмотрелся вокруг и обнаружил на одной из скульптур черную тень, облаченную развивающийся на ветру плащ. Левая рука придерживала трубообразную шляпу на голове. «Ты должен знать, кем я сейчас являюсь. Ведь ты один из синтетических людей организации ТОВА». Человек в плаще коснулся пальцами губ, нанося черную помаду. Он словно исполнял какой-то магический трюк. У незнакомца было странное асимметричное выражение лица. «Ты боги!» Начал жуткий «Э», но вдруг вздрогнул. Затем его отбросило назад. «Ой!» Следом за ним в воздухе что-то сверкнуло. Кусок бумаги, подгоняемый ветром, был аккуратно разрезан надвое. Обезумевший жуткий «Э» откатился в сторону. Затем вскочил на ноги. Вытащил из кармана небольшой пистолет и выстрелил в человека в плаще. Парень прыгнул в сторону, прямо перед тем, как тот приземлился. Раздался треск, и небольшая часть статуи разлетелась на мелкие кусочки, когда пуля отрикошетила от нее. Парень в плаще ловко скользнул между тенями от статуи. «Черт, черт, черт!» – вопил жуткий «Э», стреляя во тьму. К пистолету был привинчен глушитель, поэтому слышался только свист пуль. «Моя основная цель – мыслитель. Ты мне не нужен». Эхом пронесся откуда-то противный голос. «Но когда передо мной одна из твоих жертв, я не могу игнорировать это. Извиняюсь за обман, но я должен тебя уничтожить». Стиснул зубы жуткий «Э». Раздался щелчок, как будто молоточек ударил по пустому отсеку. Он попробовал перезарядить, но проволока волной рассекла воздух, завилась вокруг оружия и вытянула его из руки. «Ты готов?» – прошептал голос, по-видимому, в правое ухо. «Иди к черту!» Жуткий обернулся в безумной попытке убраться с крыши и со всех ног помчался с того места, где в последний раз промелькнула фигура в плаще. Анна Синдзира лежал прямо у него на пути. Он поднял голову и простонал. «Ох!» Увидев, что Жуткий бежит к нему, школьник тоже решил не сидеть на месте. Он с трудом поднялся на ноги и попытался уйти, но сзади его схватили за лодыжку. «Ох!» «Тебе не убежать от меня, мальчик!» Жуткий рванул Синдзира к себе, Но какой-то пронзительный звук рассек воздух. Жуткий опустил голову, но опоздал на долю секунды. Раздался неприятный хлюпающий звук. Правое ухо жуткого Э полностью оторвалось, закрутившись в воздухе. Но жуткий Э не дрогнул. Он скрутил тело Синдера и бросил его в 15-метровую вентиляционную трубу. Закричал Синдера. Пока он летел, он все думал. «Это сон, это сон». Но отказывался верить, что его жизнь закончится вот так. Перед глазами мелькали заголовки газет. Ученик средней школы под давлением вступительных экзаменов покончил жизнь самоубийством. Все вокруг говорят о нем. Он слишком много учился. Он не мог справиться со стрессом. Они все неправы. Причина, по которой он умер, связана с борьбой между двумя нечеловеческими созданиями, которые находятся за пределами нашего понимания, существование которых даже представить себе нельзя. Он должен умереть в одиночестве, в безызвестности. Нет, я не хочу этого. Он понимал, что сердце не выдержит, и все же не делал никаких попыток спастись. Он что-то кричал, но сам не мог разобрать своих слов. Возможно, просил о помощи. Но что могло ему помочь? Он даже не слышал своих криков. Неожиданно он почувствовал, как рука вывернулась за спину, и все тело пронзило боль. Синдера словно повис в воздухе на тросе. Затем его рванули вверх, и он вновь оказался на крыше. Неуклюже упав на спину, он простонал от боли. Продолжая паниковать, Синдера поднял глаза на фигуру в черном и попятился к краю крыши. Это спасет его? Или просто поможет увернуться от атаки врага? Садившееся за спиной солнце не позволяло увидеть лицо. Сильнейший порыв ветра развеял плащ, но сам человек даже не шелохнулся. Он с грустью произнес: «Он сбежал». Синдер оглянулся, но ужасного толстяка, который нес всякую чушь, нигде не было. «Ох, ну что ж, на некоторое время он оставит тебя в покое. Он знает, что если появится, то рискует вновь столкнуться со мной». Человек в плаще начал идти к нему прежде, чем Анна успел об этом подумать. Но о чем он сейчас думал, так это о том, что девушка, которая ждала его, совершенно точно была этим переодетым парнем. И, разумеется, не он был главной целью. Письмо было всего лишь уловкой, чтобы выманить толстяка. Он рассеянно смотрел на фигуру в плаще. На полпути человек наклонился и что-то поднял с земли. Это было еще свежее ухо толстяка. Парень слегка подкинул его в воздухе, словно подбросил 10-йеновую монету. «Как ты вышел из-под его контроля? Вот что интересует меня больше всего. Хотя, сомневаюсь, что ты знаешь ответ. Им тяжело избавиться от такого очевидного ключа». Синдер ничего не понял из этих слов. Незнакомец остановился прямо перед ним и протянул из-под плаща письмо, но не ухо. «Вот настоящее письмо. Ты должен сохранить его. Встреча не сегодня, а послезавтра. Будь здесь», — приказал парень, вручая Синдеру письмо. «Я извиняюсь за то, что нарушил личную переписку. Ты простишь меня? У меня не было выбора». Он рассеянно взял письмо и открыл его. Почерк тот же, слова те же, изменена только дата. «Что это значит?» — спросил он, поднимая глаза. Но человек в плаще исчез. Вокруг никого не было, только ветер. 2 недели спустя Анна Синдера сдала вступительные экзамены в Академию Синьё.